Полковник привстал на колено, поднял автомат. «Как же мы пойдем?» — неуверенно спросил он, двигая деревянными губами, хотя понимал, что не следует ничего спрашивать. «Я отведу глаза. Пойдем». Она сделала шага три вперед, и теперь можно было рассмотреть свисающий с ее плеч длинный плащ. «Кто это, Никанорыч?» — опомнился Воробьев. «Дара». Арчеладзе медленно выпрямился. «Пойдем за ней». Она не была ни галлюцинацией, ни призраком. Стояла осязаемая и реальная в промокшем тяжелом плаще, с непокрытой головой и слипшимися волосами. Уже в который раз он прикасался к тому, во что можно было верить и не верить, но как не ломай голову, не воюй с протестующим своим внутренним двойником. Явление это существовало, и никуда было не деться. «Никанорыч, ты что, с ума сошел?» — зашептал Воробьев, выставив автомат. «Куда мы пойдем? На тот свет, что ли?» «Молчи», — приказал полковник. «Вставай и пошли. Идите за мной и смотрите только себе под ноги», — предупредила Дара. «Ни в коем случае не поднимать глаз. Походка восточной женщины. И постарайтесь ни о чем не думать. В полной бесчувственности». «Никанорыч!» «Заткнись», — оборвал Арчеладзе. «Потом все объясню». Дара спокойно и медленно пошла в сторону ограждения, обходя крупные камни. Полы плаща ее волочились по верхушкам трав, пригибали их к земле, и полковник почти физически ощущал, как за ее спиной возникает некое разреженное пространство, в котором им и следует находиться. Она вывела их на скользкую глинистую дорогу, разбитую колесами бронетранспортеров, и направилась по ней к открытому проходу сквозь колючую проволоку, где маячили в темноте голубые каски. «Спокойно. Полное расслабление», — еще раз предупредила Дара. «Опустите оружие. Взор потуплен. Чтобы не думать, считайте шаги». Непроизвольно Арчеладзе стал думать, точнее, загадывать, если сейчас они незамеченными пройдут мимо часовых и ничего не случится, то придется поверить, и не успел закончить мысль. «Не мешай мне, Гриф», — шепотом сквозь зубы произнесла она, — «замолчи». Идти мимо противника, глядя себе под ноги, полковнику еще не приходилось. Он считал шаги и видел только полы ее плаща на отлет и облепленные грязью задники сапог. Так продолжалось долго. Счет перевалил за 400. Монотонность шага смирила мысли и чувства. Арчеладзе будто очнулся, когда едва не налетел на Дару. Все было позади — зона, ограждение, миротворцы. Они стояли на каменистом склоне соседней плоской горы в полукилометре от деревни, где квартировал батальон морских пехотинцев США. «Сейчас мне нужно уйти», — сообщила Дара. «На обратном пути найду вас». «И вот что, Гриф, сейчас можешь сомневаться сколько угодно, но когда я тебя веду, не смей». «Прости, Дара», — вымолвил он. Плащ опахнул траву от резкого поворота и, тяжело колыхаясь, медленно полетел над землей. Воробьев выждал, когда она пропадет во тьме, выпустил из рук автомат. «Что это было, Никанорыч?» «Нахрен. Не спрашивай, не знаю», — отмахнулся Арчеладзе. «Пошли, пока не рассвело». Православный храм, очертания которого хорошо просматривались на фоне неба, был очень похож на многие церкви в Москве и создавал обманчивое ощущение мира, сонного, дождливого ночного покоя, какой бывает поздней осенью где-нибудь на Воробьевых горах. Казалось, деревня спит, и нет здесь ни военных, ни света маскировки на окнах, ни тревоги. Ко всему прочему, стрельба в зоне прекратилась, и над сатвой повисла тишина. Когда же подобрались к одному из домов, заходили через изгороди и сады, то сразу послышалась напряженная тревожная жизнь. Где-то хлопали двери, бренчало железо, стучали шаги по мостовой, и сквозь щели сочился электрический свет.